а Саша и Федя думали, что Оля спит. Стрекочет сверчок. Его стрекотание смешивается с сонным дыханием детей. А может, он для нее играет? Хочет сказать: «Не робей, все будет хорошо». Она лежит без сна и вспоминает то одно, то другое. Федя. Когда они с Федей приехали в Ручьевку, он долго озирался, видно, искал глазами отца, но ни о чем не спросил. Потом пришли к Варе. Саша села на корточки перед чемоданом, стала искать полотенце. Захлопнула чемодан, подняла глаза на Федю. Он стоял, беспомощно свесив руки, и по лицу у него текли слезы. Она впервые видела, чтобы шестилетний ребенок плакал вот так, горько, молча. Как ей было страшно, что Федя с ней, когда свой ребенок, все иначе. Тут уж ничего не поделаешь, одна судьба, но чужого ребенка. Да, тогда она еще думала про Федю чужой, не свой. А теперь он свой. Что с ней будет, то и с ним. А тогда что ей оставалось делать? Анисия Матвеевна не соглашалась на отъезд. И под конец сказала: «А коли так, бери с собой парня». Сорвала злость. И вот они поехали вместе. Это было осенью. От Гомеля до Чернолесья ехали на автобусе. Она держала на руках уснувшего Федю и со страхом смотрела в окно. За окном все темнело, темнело, и когда в автобусе загорелась тусклая лампочка, от нее не стало светлее. Только заметались, путая все очертания, смутные тени. Где-то в Аравичах в автобус зашел гармонист. Женский голос затянул песню, гармоника хрипло подыграла. Сидевшая неподалеку от Саши женщина в сером ватнике вдруг сорвалась с места и пустилась в пляс на узкой дорожке между скамейками. И от того, что автобус зашумел, запел, заплясал, Саша стала совсем неприкаянна. Она помнит, на передней скамейке спиной к водителю сидел сухонький старичок. Опираясь подбородком на толстую суковатую палку, он пристально и серьезно смотрел на Сашу. «Ты откуда?» — спросил он вдруг. «Из Москвы». «О, а куда?» «В Ручьевку». «А тебя встретят?» «Не знаю». «Пойдешь ко мне ночевать». Он не спросил. Он сказал это уверенно, как о деле решенном. «Зачем это она к тебе пойдет?» — неожиданно откликнула женщина, сидевшая рядом с Сашей. «Она ко мне пойдет. У меня хата рядом с магазином. Пойдешь ко мне?» И Саша поняла, что, приехав в Чернолесье, она не побредет темной ночью за 7 километров в Ручьевку и не станет раздумывать, в какую дверь постучаться. Она пойдет ночевать вот к этой женщине. И не так уж тускло светит лампочка, и гармоника не такая хриплая, как показалось сначала. Ее встретил фельдшер Стеклов. О нем Андрей Николаевич говорил: «Я давно его не видел, мы только изредка обменивались письмами. Но я голову прозакладываю. Каков был в 15 лет, таким и остался. Спокойный, надежный. Раз уж вы твердо решили ехать, нам всем будет спокойнее, если к нему. И Федя Стеклова не чужой. Митя Королева сын». «Он правду сказал, Андрей Николаевич. С таким человеком надежно. Большелобый, спокойный. Приживетесь, — сказал он, — тут народ хороший. А ты, значит, Митин сын. Ну, с приездом жить будете у меня». Саша поглядела. «Жена? 4 ребят? Нельзя». Он огорчился, но она знала: нельзя. А потом она сидела с Федей на чемодане в сельсовете, пришла Варя и тоже сказала: «Пойдем ко мне жить». И у Саши появился дом.